подвале было тепло от котельной. Это было просторное квадратное помещение с широкими стеллажами вдоль всех стен. Сквозь балки потолка проглядывало теплоизоляционное покрытие. По полу извивались отопительные трубы. Посреди помещения на полу стояла одинокая картонная коробка. Стояло под углом к стенам неприятное пятно, нарушающее безукоризненный порядок окружающих стеллажей. Такая же в точности коробка. Тот же самый размер, тот же самый коричневый картон, надпись черными буквами, картинка, логотип производителя. Коробка была заклеена блестящим коричневым скотчем и с виду казалась абсолютно новой. «Нож есть?» – спросил Ричард. Семека кивнула на верстак. Над ним на доске аккуратными рядами были развешаны инструменты. Ричард снял нож для разрезания линолеума. «Осторожно, потому что, согласно его опыту, крепеж, на котором висел инструмент, обычно отваливался вместе с инструментом». «Но только не в данном случае». Ричард отметил, что каждое гнездо прикреплено к доске аккуратной пластмассовой защелкой. Вернувшись к коробке, он разрезал скотч. Перевернул нож и рукояткой поднял крышку. Увидел внутри 5 металлических кружков, отливающих желтизной. Крышки 5 банок с краской, в которых отражался свет лампочки накаливания. Отодрав металлические скрепки, Ричард достал одну банку и поднес ее к глазам. Покрутил ее. Простая жестяная банка, украшенная лишь маленькой белой полоской с отпечатанным длинным номером и словами «Защитная зеленая». «В свое время нам пришлось достаточно насмотреться на такие», — заметила Семека. «Верно, Ричард?» Он кивнул. «Верно». Ричард опустил банку обратно в коробку, закрыл крышку, сходил к верстаку и повесил нож на стену. Взглянул на Семеку. «Когда ее доставили?» «Не помню». «Ну, хотя бы приблизительно». «Не знаю. Где-то 2 месяца назад». «Два месяца назад?» – переспросила Харпер. «По-моему. Честное слово, я точно не помню». «Ты ничего не заказывала, да?» – спросил Ричард. Семека покачала головой. «У меня уже есть стиральная машина. Вот она». Она показала в угол. Там была оборудована мини-прачечная. Стиральная машина, сушка, мойка. Белые пластмассовые корзины и бутылки с жидким моющим средством, аккуратно выстроившиеся на столе. «Такую вещь ты должна была бы запомнить», — сказал Ричард. «Ты согласна?» «Наверное, я решила, что это для моей соседки». «Ты живешь с соседкой?» «Жила раньше. Она съехала пару недель назад». «И ты решила, стиральная машина предназначалась для нее?» «Ну, по-моему, это было разумное объяснение». «Но соседку ты ни о чем не спрашивала». «А зачем? Я решила, что раз это не для меня, то для кого еще?» «В таком случае, почему соседка оставила коробку здесь?» «Потому что она слишком тяжелая. Наверное, одна она с ней не смогла справиться. В конце концов, прошло лишь 2 недели». «А больше соседка ничего не оставила?» Семека покачала головой. «Нет, остальные вещи она уже забрала». Ричард обошел вокруг коробки, увидел прямоугольное пятно, где были наклеены документы на транспортировку. «А бумаги соседка оторвала», — заметил он. «Наверное. У нее все было в строгом порядке». Они молча стояли. 3 человека вокруг высокой картонной коробки, в ярком желтом свете, резкие тени. «Я устала», — сказала Семека. «Мы закончили. Я хочу, чтобы вы ушли». «Один последний момент», — сказал Ричард. «Что еще?» «Расскажи агенту Харпер, чем ты занималась в армии?» «Зачем? Какое это имеет отношение к маньяку?» «Я просто хочу, чтобы она знала». Семека озадаченно пожала плечами. «Мы испытывали новое оружие, поступавшее от производителя». «И?» «И если оно удовлетворяло требованиям, передавали его на склады». Молчание. Харпер посмотрела на Ричарда, также озадаченная. «Ну хорошо», — сказал тот. «Теперь можно уходить». Семека провела их до двери гаража, дернула за шнурок и погасила свет. Они снова гуськом прошли мимо машины, поднялись в прихожую. Семека выглянула в глазок, открыла входную дверь. На улице стало еще более сыро и холодно. «До свидания, Ричард», — сказала Семека. «Было приятно снова увидеться с тобой». Затем она повернулась к Харпер. «Вы должны ему верить. Знаете, я до сих пор ему верю. А это является чертовски весомой рекомендацией». Входная дверь закрылась у них за спиной. Они прошли по тропинке, услышали, как позади в 20 футах щелкнул замок. Агент местного отделения проводил взглядом, как они сели в машину. В салоне было все еще тепло, Харпер завела двигатель и включила отопитель на полную мощность, чтобы поддержать его. «У Семеки была соседка», — заметила она. «Значит, твоя теория неверна. Семека вроде бы жила одна, а на самом деле вместе с ней жила подруга. Так что мы вернулись на первую клетку». «Ну, наверное, все же на вторую. Я по-прежнему утверждаю, что речь идет о какой-то подкатегории. Никому не придет в голову нацелиться сразу на 91 жертву. Это чистейшей воды безумие». «Смотря с чем это сравнивать», — возразила Харпер. «Отопить мертвых женщин в ванне, заполненной краской, это не безумие?» «И что дальше?» «Возвращаемся в квантику», — сказала Харпер.